и что делать. И вот в один прекрасный момент, незадолго, ко мне пришел этот человек, и не один, со служителем, теперь пресвитером нашей церкви. И они застали меня во дворе, но я уже как бы ожидал, что ко мне кто-то должен прийти. И они пришли, буквально недолго я уже извинился, говорю, что я вас не приглашаю в дом. Там уборка шла, я так возле гаража возился. И они говорят, ничего, мы с тобой здесь на улице переговорим. И так вкратце немножко рассказали. Подарили мне Евангелие, сказали: Валера, запомни, что наступит такой момент в твоей жизни, когда тебе никто не сможет помочь. Но знай, что есть тот, который пострадал и умер за тебя. И ты к нему можешь обратиться хоть днем и ночью, и он поможет тебе. Ну все, мы так расстались, простились. Я пришел домой, показал жене Евангелие, попытался вроде немножко читать. Как-то оно мне не очень-то ложилось. И отложил его в сторону. Но хотя задумывался, думаю, вот, через 2 недели мне будет 27 лет. Я еще с друзьями отмечу этот день. И надо кончать на этом. Проходит 2 недели, приходит день рождения. Один день, второй. Я забываю про все. И на 3-й день на меня нашли такие боли. Такая волна, что я просто не знал, что такое случилось со мной. Я 10 лет простоял на учете по язвенной болезни. Я знал, как она прогрессирует, как она начинается, все эти боли, симптомы, как лечиться, что делать. Бывает, когда на себя находили боли, когда пил, говорится, все, что можно, потом останавливаешься, начинаешь принимать только чистый спирт ложками, маслом заедать. Через неделю тебя успокаивается, и ты начинаешь опять заново. Я все эти симптомы, эти боли, все понимал, но я не знал, что со мной тогда. Но я забыл эти слова. Забыл, что приходили ко мне эти люди. И вот 3 суток днем на работе, сидя, держась за голову, меня отошло это, выпивка, мне уже не хотелось. И только как будто видеопленку перед моими глазами кто-то прокручивает всю мою жизнь, все мои похождения с маленького и до этого, все мои нехорошие дела перед отцом, перед матерью. И все вот это перед моим лицом как бы кто-то прокручивает. Я не понимал, что такое. Хотел убежать от этого, уйти, но невозможно. И вот так весь день на работе, а вечером сущий ад. Меня подбрасывало на кровати, разворачивало на матрасе, кидало в стороны. Матрас утром можно было выкручивать. Жена просто испугалась, и она не могла рядом находиться. И так продолжалось 3 суток. Днем прокручивается жизнь, а ночью борьба. И все, прошло 3 суток, и я уже не в состоянии. И кое-как я добрался до работы, хотя работал недалеко от дома, может, 500 метров. И думаю, все. Не знаю, доработаю до конца дня или нет, но мне надо как-то попасть к врачу. Вижу, что я не поправляюсь, а мне становится все хуже и хуже, хотя я уже перестал, и эти 3 суток я даже вообще не употреблял ничего. И приходили друзья и говорили: почему ты к нам не заходишь, тебе-то похмелиться надо. Но я их отправлял, говорю: не надо мне ничего, идите. И вот, не доработав до конца дня, я останавливаю компрессорную, закрываю все, прошу водителя, который ехал разгружаться, вез продукты в город, в магазин ближе к поликлинике. Я говорю: подвезешь меня, остановишь возле поликлиники, мне надо к врачу, потому что я сам не могу туда попасть. И он подвез меня под поликлинику. Я, говорит, сам зайдешь? Я говорю: потихоньку зайду. Зашел на 2-й этаж к врачу. Меня пропустили без очереди, потому что видели мое состояние. Я зашел к врачу, она посмотрела на меня и откинулась так. Говорит: что с тобой? Я говорю: я не знаю. Мне очень плохо. Что-нибудь делайте мне. Я не знаю, мне все болит внутри. Мне кажется, что там все разлагается. И она меня срочно послала на анализы. Говорит: ты сможешь сам зайти на 3-й этаж? Тебе сейчас срочно сделают анализы, и ты подожди там в коридоре, и потом принесешь мне результаты. Я говорю: хорошо, я потихоньку сам. Я сдал анализы, подождал, пришел с этими результатами к ней. Она посмотрела на эти результаты и откинулась на стуле, и такими глазами смотрит на меня. Я говорю, и в ее взгляде я подумал, что уже все, мне ничем нельзя помочь. Я говорю, что уже все? Она, что все? Я говорю, уже нельзя ничего сделать. Она говорит, я не знаю, что с тобой. У тебя анализы лучше, чем у здорового, а ты живой труп. И только тогда прорвалась эта пелена в моем мозгу, я вспомнил эти слова, что тебе преднаступит такой момент в твоей жизни, что тебе никто не сможет помочь. И я от поликлиники попросил, поблагодарил ее, говорю, извините, я знаю, что мне надо делать. Она смотрит на меня такими глазами. Куда? Куда ты пойдешь? Я же даже не знаю, что тебе. Тебе же надо какие-то лекарства выписать. А от чего тебе выписать? Что тебе именно болит? Ну, я сказал, говорю, что у меня болит все здесь. Или печень, или что. Она там выписала какие-то мне обезболивающие, атропин, там что-то от печени еще. И говорит, иди потихоньку домой. Ну, все, я поблагодарил, пошел. Но идя домой, я зашел к матери, потому что это по пути. Я говорю, мама, я упал на колени, стал просить прощения у нее за все. Я говорю, я немножко отлежусь у тебя. И говорю, начал ей рассказывать, что, говорю, помнишь, я тебе говорил, что ко мне приходили люди верующие, и я теперь знаю, что мне надо делать. Ты мне ничего не могла подсказать, когда я у тебя просил, помоги мне. Она плакала вместе со мной и говорила, сынок, чем мне тебе помочь? Но она не могла мне ничем помочь. Она не могла мне что-то посоветовать. Да, когда-то она меня звала в церковь с собой православную и говорила, сынок, если ты со мной не пойдешь, не знай меня. И я просто ходил с ней туда, на эту службу. И для меня это было тяжело выстоять там 3 часа. Но я выходил опять же такой, как есть, может, даже еще хуже, и занимался своими делами. Но тут я сказал, мама, я знаю, куда мне надо идти. Я начал вспоминать этот адрес и говорю, я сейчас приду домой, отлежусь. Суббота, воскресенье, а в понедельник я пойду туда. Она говорит, я тоже хочу с тобой. Я хочу видеть этих людей. И мы договорились с ней встретиться в понедельник. Мы с ней встретились. Но вот эти 2 дня мне стало легче. Но Господь не отпускал полностью боли, чтобы я, видно, не забыл опять. И в понедельник мы встретились с ней и пришли по тому адресу. Постучали в дверь. Открыла женщина. Я понял так, что, видно, я сюда попал, потому что женщина так, без всяких украшений, не накрашена, платочки. Я говорю, извините, не ваш муж приходил ко мне когда-то? Вот. Я говорю, он верующий вы? Он говорит, да. Она позвала, он вышел с комнаты, Олег. Я тогда узнал, что это он. Он говорит, проходите, не стойте в дверях. Ну и сразу говорит, спросил, что такое, как. Я говорю, вы помните, приходили ко мне 2 недели назад, подарили Евангелие? Он говорит, да, да, проходите, говорит, в комнату. Ну, расскажи, что такое, что случилось? Я говорю, я больше не могу. Я ищу спасения и не знаю, что я пришел к вам, чтобы вы мне могли подсказать, что мне нужно делать. Они сказали, склоняй колени, мы будем сейчас молиться за тебя. Может, ты услышишь какие-то странные слова в молитве, ты не обращай внимания. Начнешь читать Слово Божие, ты все поймешь. Вы понимаете, о чем я говорю. Это молитва на иных языках. Но для меня это было... Меня это не интересовало. Я искал просто спасения, выхода. Я упал на колени. Не знаю, сколько мы молились, но долго. Но для меня это прошло быстро. Но мы не меньше часа, может, 1.5 стояли, они все молились за меня. Но я встал после молитвы. Мне так стало легко. Такая радость наполнила сердце мое. Мать просто так недоумение, видно, просто ей еще не пришло время, ей еще не открылся Господь. Она просто смотрит то на них, то на меня. И мы с ней так расстались, она в таком задумавшись пошла домой, а я на крыльях летел. И прибегаю домой, и говорю, Марина, она смотрит, я пришел в слезы, радости. Уходил еле живой из дома, а пришел все здоровый. И начинаю я говорить, помнишь, что я тебе говорил, что наступит тот момент жизни, ну, что придет скоро такое время, что все изменится в нашей жизни. И вот я нашел то, что искал, что искала моя душа. Я начал ей рассказывать, говорить, но она так подумала, может, что какой-то после пьянок этих что-то ненормально с ним стало. Но видит, один день прихожу с работы, второй день трезвый. Но я, правда, не шел домой с работы сразу, потому что меня преследовал голос сзади. Так когда-то сатана искушал Иисуса Христа. Так он и меня говорил: куда ты идешь? Ты погибнешь. А я думал, как я могу погибнуть, если я погибал уже? Как я могу вернуться назад, если там пропасть? Если он так боролся за мою жизнь, за мою душу, чтобы отвоевать ее у Бога. Я шел к служителю, часа два-три мы побудем там у него, там еще братья приходили, помолимся, пообщаемся, мне станет легко, я иду домой. И так где-то в течение недели я стал с братьями посещать лагерь строгого режима у нас в Волковыске. Мы посещали 6 лет его каждую неделю. Благовестие для нас это было большое укрепление. Через 2 месяца и обратилась моя жена. Она в мире пела, ездила по всяким концертам, была лауреат всесоюзного конкурса. Ее звали петь в ресторан, но я ее не пустил. Не пустил, у меня была ревность какая-то. И вообще, очень был ревнивый насчет ее. Я просто сказал ей: Марина, ты не те песни поешь, что надо петь. Ты не слышала, какие песни поют люди эти. Я принес ей кассету. Я помню, первая моя кассета, это было свидетельство Ники Круза, и на другой стороне были псалмы. Она послушала и тоже так удивилась, как удивился я. Как можно славить Бога? Что есть такие песни, что можно петь под гитару, что можно такими простыми словами славить Иисуса Христа. Я ей сказал: ты будешь славить Господа. Ты не будешь те петь песни, которые ты пела. Ты будешь сейчас петь песни эти. И она пришла один раз на служение и поняла, что ей некуда больше идти. И вместе крещения мы принимали с ней, а также и с моей матерью. А через пару лет обратился и отец, хотя он еще запевал. Увидел, что со мной все стало хорошо, и он стал... А потом я сколько с ним беседовал на коленях, говорю: папа, ты искал спасение мне. А почему ты не можешь сам уйти от этого и остановиться? Ты же видишь мою жизнь, как изменилась моя жизнь. Я хочу тебе того же. Я со слезами плакал у его кровати. И через года 2-3 он обратился к Господу. И вот в августе месяце он отошел в вечность, первый из нашей семьи, именно прощенным и помилованным. Слава нашему Иисусу Христу! Вы извините, что я задержал ваше время. Сейчас мы хотим спеть псалом «Журавли». Мы знаем все, что перелетные птицы, они улетают отсюда в теплые края. И когда они летят, их на пути предостерегает много бедствий, и погода, и всякие ситуации, но они все равно летят туда. Так и мы, как эти птицы, стремимся в тот небесный град, тот город, который приготовил Господь для любящих Его. Тот небесный Иерусалим. Пусть Господь благословит всех нас и укрепит наше хромлющее колено в это последнее время, когда враг старается пускать в нас эти огненные стрелы и сбить нас с этого пути. Всякими рекламами, всякими прелестями этого мира пусть Господь сохранит нас, твердо уповать на Него и надеяться на то, что нас впереди ожидает. Слава Ему! Аминь. Все призрачно, как в пустыне мираж. Жизнь моя для меня, как туман поутру, быстро так исчезающий, словно клин журавлей, улетают года, как туман поутру,